Молодежь, я вас приветствую. Что-то я волнуюсь, не знаю почему. Вот тема такая о браке. Я так волнуюсь, как будто я предложение делал, когда. Серьезно, так что, если я где-то сделаю ошибки, вы меня простите. Зовут меня Степа. Я являюсь руководителем молодежи на Dry Creek. Вы знаете, когда мне остались несколько тем выбрать, и вот одна из тем выпала, чтобы говорить об этом. Но я сначала взялся со всей смелостью. Вот сейчас я подготовлюсь, есть очень много литературы, небольшой опыт. Но чем ближе приближался этот день, чем я больше начинаю волноваться, честно признаюсь вам. И я думаю, что после меня еще добавят у нас служителя здесь, и Веня, и дядя Витя, они добавят после меня что-то, что, может, я упустил. Я хотел, чтобы вы подняли руки, молодежь, кому здесь 18 лет? Нет, 18 лет, сестрам 18 лет и братьям. Хорошо, а кому 20 лет? Вот, друзья, когда мне было 20 лет, я решил свой семейный вопрос. Вот когда вы были вот в таком возрасте. А моей супруге было 18 лет. И вы знаете, уже, ну, можно если сравнить, например, с пожилыми, ну, не пожилыми, уже в возрасте, то большой экспириенс у меня довольно-таки маленький, 6 лет всего. Но исходя из этого, все-таки я сделал на протяжении вот этих 6 лет какой-то свой вывод, какую-то свою оценку и могу поделиться с вами. Я, знаете, тема «Воля Божья в выборе спутника жизни». Друзья, абсолютно на каждом молодежном или лагере всегда присутствует эта тема. О выборе спутника жизни и целомудрии, как вести себя с противоположным полом. И вы знаете, некоторая молодежь уже говорит, да мы уже все знаем. Друзья, сделает лагерь все для вас. Делает лагерь все для вас. И хорошо, что вы уже все знаете. Но я думаю, что еще раз я повторю, и вы еще раз запомните, и после этого лагеря, я думаю, что будет благословение, потому что семья – это благословение для церкви. Вы даже заметьте, какую вам постелили скатерть с двумя голубками, чтобы вас уже настраивать. Хорошо, друзья. Я, воля Божья в выборе спутника жизни. Моя беседа будет разделена на два отрывка. Первый отрывок – это воля Божья, как познать, является ли твой потенциальный жених или невеста твоим. И знаете, очень часто я вопрос задавал, буду и сразу на него отвечать. Очень часто, когда молодые люди спрашивают, и я через это проходил, как познать волю Божью в выборе спутника жизни? Скажите мне, какой ответ? Молиться. Вы знаете, мы тоже сегодня обсуждали, и я когда говорил, разговаривал, как познать волю Божью спутника в выборе жизни. Мне говорит, молись, Степа. Я молился, молился, молился, но Бог мне не открывал. Никакого откровения не посылал. И вы знаете, я взял себе такое, что Господь уже в Библии, Он открыл свою волю. Он открыл свою волю, и Он дал нам определенную, можно сказать, устав, который записан в Библии, чтобы мы его читали и открывали, и по этому уставу пользовались, по этому шли. Первое, на что я хотел обратить внимание, это молиться и обращаться к Слову. Абсолютно в любом нашем хождении перед Богом Иисус Христос в своей проповеди сказал, без меня не можете делать ничего, абсолютно ничего. Вы знаете, я помню на одном браке, когда сочитывал один служитель, сочитывал молодую пару, и он сказал такие слова молодой паре. И молодежи нам, мы когда сидели, он говорит, в жизни существует всего два важнейших вопроса. Первый вопрос – это когда вы должны принять Господа Спасителя Иисуса Христа в свое сердце, стать членом церкви, определиться в церкви, какое служение вы будете совершать. И не менее важный вопрос, который является очень главным в вашей жизни – это выбор спутника или спутника жизни. Почему? Потому что от того, как вы женитесь или выйдете замуж, будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Или вы будете трудиться в церкви, или вы будете благословить семьей, или вы закончите свою жизнь в жалких, можно сказать. Я хотел прочитать 2 Петра, я здесь высветил на экране, написано, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. И второе написано, 2 Тимофея 3:16, все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Друзья, первое, что это я хотел обратить внимание, что мы в нашей жизни должны молиться и обращаться к Слову Божьему. И здесь написано, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. молиться непосредственно, молиться Богу, и зная, что Он на наши молитвы всегда ответит на наши все вопросы. Теперь, друзья, мы переходим к самому основному. 1 Иоанна 5:14 написано. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, то, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Вы знаете, часто можно услышать, как узнать волю Божию в выборе спутника жизни. И я могу по себе сказать, с сколькими я не общался, как узнать волю. Существует два мнения. И мы сегодня с руководителями рассуждали, у нас чуть-чуть мнения разошлись. Существует два таких направления. Первое, в том, что твой избранный жених или невеста, они уже существуют в единственном числе. Они где-то есть, может, здесь в Америке, может, в Сакраменто на Драй Крик, или у Григория Минникова, или у Тыслюка, или, может, в Вашингтоне или в Ванкувере, где-то он есть. Но этот единственный человек, который предназначен тебе. И Бог определил, что он будет для тебя. И второе мнение, это мы сейчас просмотрим несколько отрезков, несколько отрывков. Второе мнение, то, что если она будет во Христе и в Господе, мы сейчас посмотрим, то ты можешь, в принципе, благословение получить родительское, церкви, ты можешь жениться или выходить замуж за любого человека. Выходить за любого человека, и Бог благословит тебя так же, как благословил бы, если бы Он избрал тебя для одной. Или для одного. Два мнения, друзья. И я думаю, что сейчас мы просмотрим, и мы выведем какой-то с вами общий вывод. Вы можете согласиться, можете не согласиться. Друзья, я бы хотел, первое, четыре правила определения воли Божьей в выборе спутника жизни. Первое, это только в Господе. И я так и написал и в конспектах, является ли ваш потенциальный жених или невеста рожденным свыше человеком. Друзья, это самое главное. Когда вы решаете свой вопрос, вы должны задать человеку, является ли он возрожденным человеком. Вы знаете, это одно из главных правил. Если он будет написано, кто не возродится выше, не войдет в Царствие Божье. Очень трудно жить с невозрожденным человеком. И когда у вас, может, или брат, или сестра предложили, или что-то у вас уже завязалось хорошее, то вы должны узнать, является ли ваш этот потенциальный жених в Господе. И я хочу привести несколько текстов Священного Писания. Это 1 Коринфянам 7:39. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. И если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Апостол Павел в Коринфянской церкви, он на это обращает внимание. Второй текст Священного Писания написано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Друзья, молодежь дорогая, как хотелось, чтобы в нашей жизни первое правило, для которого мы себе уточнили, о том, что это должно быть или он, или она, они должны быть только в Господе. Вы знаете, я здесь это привел. Что такое брак? Это завет дружбы и общения, исходящий из единых сердец. Непоколебимый авторитет жизни призванием Господа Иисуса Христа. Я помню, там я где жил, со мной был человек, который ходил в молодежь. Он ходил в молодежь, и вот начал решаться вопрос семейный. И она вышла, это была она вышла за неверующего человека. Но факт то, что свидетельствовала она так, что этот мой жених, он лучше, чем многие верующие братья. Он намного лучше, чем является тот или этот брат. Он мне и цветы дарит, он мне и машину подарил. И мы с ним ездим, и он мне обещал это и это. И очень много она расписала, большущий такой лист, какие очень позитивные качества являются у этого человека. И вы знаете, она покинула церковь. К великому сожалению, она покинула церковь и ушла. Они пожили всего, они потратили очень большую сумму на брак. Они прожили всего полтора месяца, и они разошлись. Они разошлись, и сейчас совершенно они не сошлись, что у этого человека, что у той половины очень нехорошая жизнь. Почему? Потому что не было возможности выйти за человека только в Господе. Вы знаете, часто можно встретить иллюзию. Я выйду за этого человека, как многие говорят. Может, он где-то неверующий, но придет такое время, что я его возьму и приведу в церковь. Друзья, очень много было примеров, что это совершенно не так. Это уже опровергнуто и это не доказано. Скажите, когда легче вытащить человека с ямы? Когда он в яме или когда он находится наверху? Допустим, друзья, я буду в яме, и вы попытаетесь меня вытащить. Ну, взять человека чуть-чуть попроще, похудее. Скажите мне, кого будет легче вытащить? Тот, кто с ямы, или тот, кто наверху? Вы знаете, друзья, тот, кто в яме, ему легче стянуть того человека, который сверху находится. И это так написано. Непоколебимый авторитет жизни, призвание Господа Иисуса Христа. И второе здесь я взял. Единый проект для строительства семьи в Божьем Слове. Написано: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Вы знаете, дорогие друзья, в том, чтобы нам смотреть, кем является наш жених или невеста, с какой они конфессии или с какого они вероучения. Вы знаете, как печально, когда заключаются какие-то браки, и если они являются, ну, например, другого вероучения. Например, пятидесятнического или харизматического, или еще субботника, или иеговисты, или мусульман, или буддисты, или кто. Заключаются вот эти браки, и они не по воле Божьей. Вы знаете, очень часто приходят к печальным последствиям, когда, если ваш жених или невеста, они являются не конфессией, которой вы. Ну, допустим, вы баптист, а он пятидесятник. Вы знаете, друзья, и молиться, становиться на колени и просить: Господи, благослови на этот брак. Бог никогда не благословит, и Он своей воли на этот брак никогда не даст. Сколько вы будете молиться, поститься 4 раза в день и просить у Бога, Господь на эту молитву вам не ответит, потому что это не Его воля. Господь в Библии конкретно указал свою волю: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Друзья, и второе, третье – это сила для преодоления трудностей в общении с Богом. Если ваш человек или жених или невеста, они возрожденные люди, и они являются с вашей церкви или, может, с другой, но одного вероучения, вам будет очень легко преодолевать какие-то жизненные трудности. Недавно, открывая газету, я читаю, небольшая семья, он врач, она доктор там, и он покончил жизнь самоубийством. Он потерял работу и пришел к такому полному обнищанию и понял, что жизнь для него, у него очень много долгов у семьи, и он просто решил свести счеты с жизнью. Друзья, абсолютно, если ты, твой человек или твоя супруга или муж являются, они являются возрожденным в Господе человеком, вы найдете в Боге утешение. В Псалме написано, Давид писал: «Лишь в Боге успокаивается душа моя». Итак, друзья, первое, чтобы ваш потенциальный жених или невеста, они были возрожденные люди, являлись членами церкви и только в Господе. Второе, друзья, соответствие друг другу. Вы знаете, в Бытие 2.18 сказано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Я в дальнейшем потом еще чуть-чуть раскрою, но в чем является соответствие? Друзья, я здесь взял соответствие. Это двигаетесь ли вы в одном направлении к одной цели вашей жизни? Вы знаете, в нашей жизни часто можно услышать в том, что два разных человека, и когда они двигаются к одной цели, очень легко. Ну, допустим, вот здесь приводился пример заблаговестника, и я еще с многими людьми общался, когда они решали свой семейный вопрос, и здесь, между прочим, помните, была записка. Была записка, что если я хочу быть диаконом церкви, и могу ли я решить этот вопрос семейный так или так. Друзья, абсолютно каждый молодой человек или какая-то сестра, они ставят перед собой какие-то цели. Ну, допустим, они ставят какую-то цель, и написано: епископство, кто желает верного дела, желает. И молодой брат, когда он растет, он несет служение в церкви, он думает, что он хочет быть служителем. Он хочет быть служителем в будущем. И он уже свои планы должен строить с этим. Как я и сказал, двигайтесь ли вы в одном направлении. В Амоса сказано 3:3. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Вы знаете, это очень важный вопрос. Ну, допустим, когда я предлагал своей супруге, я когда ей сказал, что мы будем жить там-то и там-то. Мы будем жить вот там, я работаю там, если тебя это устраивает. Вот такие у меня, ну, не условия, или можно сказать, определенные какие-то пункты. И моя супруга согласилась. Знаете, я знаю несколько браков, которые расстроились. Ну, допустим, он приезжал и предлагает сестре, и говорит: мы будем жить в Америке. Я несколько случаев, два случая знаю. Мы будем жить в Америке. Все хорошо, все благословенно. Церковь благословляет, родители благословляют. Но она говорит: нет, я не хочу жить в Америке. Вот не хочу и все. Только здесь. И вы знаете, не сговорились они, и брак расстраивается. Да, возможно, это так хочет Бог. Но как самое главное, соответствие друг другу. Первое, это двигайтесь ли вы в одном направлении, чтобы у вас была единая цель. Я помню, когда один благовестник предлагал одной сестре, он потом свидетельствовал. Он говорит так: я когда предлагал, я ей сказал, имеешь ли ты желание, чтобы мы уехали на север? Это большущий город был, очень много удобств было. Уехать на север в деревню, где, чтобы воду добывать, приходится носить лед со двора, чтобы растапливать и потом эту воду пить. Очень тяжелейшие условия. И вот он и делает такие условия. Готова ли ты на эти условия? Если ты готова, если мы с тобой сговоримся, значит да, я буду на тебе жениться. Она согласилась. Она сказала, да, я готова на эти условия. И у них состоялся брак. Друзья, соответствие еще друг другу, это соответствие возрасте, я считаю. Соответствие возрасте, это когда, ну, опять же, я уже знаю, какие вопросы поступят. У нас в церкви есть такой-то, ему столько лет, ей столько или столько. Друзья, в каждом случае есть исключение. Есть исключение, где, например, ему... Он или невеста старше его на несколько лет, на 7, на 8, на 10, например. Есть исключения. Но вы знаете, как за практику, и братья так традиционно, они пожелания дают о том, чтобы было соответствие возрасте, чтобы было соответствие 2-3 года, чтобы не было, что он еще, она была в подростковой группе, а ему уже было тогда, он уже был в молодежи, и вот ему уже 30 с чем-то лет, а ей 18, и они решили соединить свой брак. Друзья, вы знаете, в каждом случае есть исключение. Возможно, что где-то у вас есть какие-то знакомые или родственники, что они соединились и живут очень счастливо. Это слава Богу, и пусть их Бог в дальнейшем благословит. Но как я говорю, как за правило, как желают, как пожелания старших, и как... Какое соответствие между собой? Вы знаете, еще соответствие, чтобы было в образовании. Ну, допустим, здесь это, в принципе, так сильно не преследуется, но там, где я жил на Украине, там, чтобы получить высшее образование, очень тяжело. И вот у нас был брак, он был с одной деревни. С деревни он был такой колхозник, честно сказать. Он пас коров. И больше ничего не умел делать. А она была с высшим образованием. Она была какой-то инженер там, и вот они соединились. И вы знаете, в этой семье, у них такое правило было. Муж говорит, я за своей женой, как за каменной стеной. Вы знаете, вот такое пошло. Соответствия не было. Она привыкла в том, что она умнее своего мужа. Она это знала, он какой-то простой колхозник. А она с чего-то из себя представляла. И она главенствовала в семье. Друзья, я считаю, что за лучшее, чтобы было соответствие. Чтобы одинаковая, может, какая-то профессия, чтобы или жена. Ну, вообще-то нет, муж позволено, чтобы был умный. Ну, вы знаете, друзья, чтобы было соответствие какое-то. Соответствие, друзья, я еще отметил себе в социальном плане. Ну, допустим, написано соответствие друг другу. Здесь вчера вопрос задавался. Ну, я еще не видел в нашем братстве, чтобы заключались такие браки. Ну, например, он белый, она черная. Я не видел, ну, я не знаю, будет ли возможность, может, кто-то из вас решится на этот шаг или будет. Но я думаю, что соответствие должно быть и в этом. Чтобы вы были соответственны по цвету кожи, может, и, ну, не с одного народа, но чтобы у вас было соответствие в каком-то социальном плане. Друзья, следующее, на что я хотел обратить внимание, это написано, потому оставит, я еще выделил у себя на экране, потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. Друзья, я здесь вопросы оставить и прилепиться. Вы знаете, я когда делал предложение своей супруге, я ей сказал, ты готова оставить родителей? Она сказала, с радостью. С радостью. Ну, я хотел свою супругу отправить сегодня, чтобы она уехала, но она говорит, я сильно хочу остаться. Так что уже она меня пусть извинит, пусть покраснеет чуть-чуть. Ну, она говорит... Я оставляю. Друзья, я знаю такие несколько примеров, когда брат предлагал сестре, и когда он говорил, ты должна оставить, она говорит, ой, я не могу оставить маму, я хочу жить с мамой. И вы знаете, и брак не состоялся по одной лишь причине, не то, что с мамой, а то, что человек, сестра очень привыкла к маме, может, ей 18 лет было, она еще не решилась на этот шаг, но она сказала, я еще не хочу оставлять свою маму. И жених сказал, хорошо, что же делать, живи с мамой, и все. Второе, друзья, чтобы мы готовы были оставить, и на это надо самое одно из главных обращать внимание. Второе, прилепиться к жене своей. Вы знаете, одного брата спросили, ну как ты прилепился к своей жене? Он говорит, не прилепился, а влип. Друзья, Чтобы у нас не было такого, чтобы мы не влипли, а действительно прилепились. В Ефесянам 5:31 сказано: «Посему оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». Молодежь дорогая, когда вы готовы оставить свой родной дом, когда вы готовы прилепиться, не влипнуть, а прилепиться к своему мужу или к жене будущему, супруге, вот для этого и Господь благословляет. И вы знаете, чтобы мы всегда в своей жизни были готовы на этот шаг. Друзья, третье, на что я хотел обратить внимание, это... Что думают о вас, как о будущей супружеской паре, близкие вам люди? В притчах 15:22 сказано: без совета предприятие расстроится, а при множестве советников оно состоится. И в Римлянам 15:14 сказано: и сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Друзья, вы знаете, в нашей жизни самое главное, чтобы мы получали благословение родителей. Мы получали благословение родителей, и мы узнавали то или иное о другой или о брате или о сестре, что думают окружающие о ней люди. Ну, допустим, я расскажу горький пример. Это даже с моими родственниками было. Человек решил вопрос свой женитьбы решить. И он приехал в церковь, и он, вот ему понравилась сестра, которая очень красиво аккомпанимировала, и он решил, что он на ней женится. Но он не спросил совета, он не спросил окружающих, как она себя ведет, что она из себя представляет. Вот он себе так решил, что Бог ему открыл. И он на ней женился. Вы знаете, друзья, оказывается, что она очень сильно болела, она чуть-чуть была на голову нездорова. И она потом оставила, очень сильно и страшно была плохая жизнь. И вы знаете, я когда уже задаю вопрос, почему так получилось, а многие говорят о том, что он не спросил совета, он не спросил окружающих, как, что из себя этот человек представляет? Вы знаете, один брат приехал в одну церковь, ему сильно понравилась одна сестра, там все были в косынках. И вот он молился сильно-сильно, яро, чтобы Бог ему открыл, какое-то откровение послал. И вот он свои чувства выдал за откровение. И думает: все, второй раз я приеду и предложу этой сестре. И вот он приезжает, зовет ее за фортепиано и говорит: сестра, так импульсивно, говорит: мне Бог открыл, чтобы я была вашей, чтобы вы были моей женой. Она постояла, так посмущалась и говорит: можно я пойду у мужа спрошу? Друзья, вы знаете, почему это случилось? Потому что он не посоветовался со служителями. Он не подошел к служителю своей церкви и не сказал: я хочу свой решить семейный вопрос, подскажите вот этот и вот этот человек. Он просто молился, приехал, увидел, что сестра в косынке, там все были, и он решил, что я сделаю вот это. Друзья, я бы хотел сказать, чтобы мы всегда обращали внимание, что думают о будущей супружеской паре близкие вам люди. И между прочим, совет братьям, сестры, заткните уши. Совет братьям: когда вы приезжаете или хотите делать предложение сестре, вы обязательно приедьте домой и посмотрите, как является дома. Вы знаете, часто от того, как что дома, или там порядки, или беспорядки, вы можете сделать оценку, как ведет тебя та или иная сестра. Друзья, я повторю о том, чтобы вы думали о будущем, что думают о вас, как о будущей супружеской паре, близкие вам люди. Это родители, это, может, близкие родственники, это мама, папа, брат, сестра. Второе, чтобы был в Господе. И третье, чтобы мы двигались в одном направлении. Друзья, четвертое, по любви. Ну, я думаю, здесь это я сначала думал, включать мне этот в список или не включать, но все-таки я его включил. Написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Друзья, здесь прообраз Христа и церкви. Написано, чтобы мужья любили своих жен. И вы знаете, когда вы делаете предложение или когда вы хотите соединить свои узы в семейном браке, вы должны знать, что вы этого человека любите. Ну, вы знаете, я скажу честно за себя. Есть такая как поговорка, когда предложение: ты веришь в любовь с первого взгляда? Нет, не верю. Тогда посмотри на меня еще раз. Друзья, вы знаете, я когда делал предложение, я думаю, вот и Паша свидетельствовал, Деркач у нас в лагере, и другие свидетельствовали, то была симпатия, было расположение, была любовь. И я думаю, что всегда, когда есть соединение или когда вы решаете свой вопрос, чтобы у вас было по любви. Чтобы часто можно, ну, Я знаю лично один такой пример, когда одной сестре сильно советовали братья. Вы знаете, как бабушки в церкви очень любят женить и соединять судьбы. Они вот так собираются и говорят, моя одна раз супруга пришла с детской комнаты и говорит, слушай, там уже всех друг с другом переженили. И вот молодежь сидит в хоре и смотрит и говорит, так, вот это вот подойдет этому, это подойдет этому. И потом дома начинает, говорит, вот ты присмотрись к этому брату, он очень хороший, или к этой сестре. И знаете, когда человеку говорить постоянно, что ты верблюд, он в одно утро проснется и скажет, о, я действительно верблюд. И вы знаете, если постоянно человеку говорит об этом человеке, он очень красивый, он очень привлекательный, хотя вот у тебя ничего к нему нету, в один прекрасный момент ты просто можешь... Ну, раз так все хотят, значит, я так и сделаю. Друзья, чтобы у нас была симпатия. Симпатия по любви. Как это написано в Библии. Друзья, и последнее, на что я хотел обратить внимание, ваше личное решение. То есть, чтобы оно стояло за вами. Я хочу этого. Чтобы не кто-то за вас решал, а чтобы это было ваше личное осознанное решение. Это написано в Коринфянам 3:11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Иисус Христос». И там 12 стих. «Строит ли кто на этом основании?» И 14. «У кого дело, которое он строил?» Друзья, вы знаете, в нашей жизни мы постоянно строим какие-то дела. Мы что-то делаем, или это в домашних, или это в церковных мероприятиях. Мы постоянно возводим эту стройку, если так можно образно выразиться. Что-то делаем с вами, делаем, делаем. И Библия отвечает, у кого дело, которое он строил. То есть это дело должен строить ты. Вопрос семейной жизни решать должен ты. Никто за тебя не должен этого решать. Друзья, как хотелось, чтобы в нашей жизни было все это. На что еще хотел обратить внимание? Я здесь сделал такую схему. Ваше личное решение, и это особенно касается братьев, по этой схеме. На примере Адама и Евы. Вы знаете, в Библии никогда истории какие-то не пишутся просто так. Здесь я написал небольшую схему, и в конце вы видите Ева. Я объясню эту схему. Смотрите, принцип Адама. Написано, имел общение с Богом. Друзья, написано, что Адам постоянно приходил в тени сада, общался с Богом. Он знал, что это является Бог всемогущий. Он знал, что он может ему что-то рассказать. И Господь ему что-то это говорил. На наш современный век, если это можно привести, это чтобы человек был христианином, возрожденным христианином, как я уже говорил. Написано, что Адам возделывал сад. Друзья, он имел работу. Вы знаете, часто молодого человека, я как-то разговариваю с одним братом, а он говорит, Степа, сильно хочу жениться, сильно прям. Я говорю, хорошо, а сколько тебе лет? 21. А работу имеешь? Нет, не имею. Ну, написано, не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот, я женюсь, а Бог позаботится. Благословение, когда браки заключаются, правильно? И вот такое мнение. Вы знаете, друзья, особенно я хочу вас советовать братьям. Написано, Адам возделывал сад, он имел работу. Он изо дня в день прокучивал вот эти там всякие... грядки, он, может, деревья подвязывал, обрезал листья, множество, масса он делал, какую-то работу в саду. Друзья, братья особенно, чтобы мы имели с вами работу, чтобы у нас был какой-то свой бизнес или какая-то работа, с чем мы могли обеспечивать семью. И третье, дал имена животным, интеллект. Но я обозначил в том, что все-таки Адам был умным человеком. Ну, допустим, дать имена животным, это очень и очень трудно. Я не знаю, но я... прочитал, что с древнегреческого слова «верблюд» обозначает слово «плюющий». И я не знаю, как Адам это испытал на себе, это, почему он дал такое название, или что-то еще. Но факт то, что тогда не было интернета, тогда не было какого-то айтпада, где можно было прийти, посмотреть и дать оценку этим животным. Мы видим, что Адам умел думать, умел логически мыслить и умел давать имена животным. Он мыслил. И, друзья, и аж после этого Господь ему посылает помощника. Господь посылает ему Еву. Знаете, братья, первое, чтобы мы имели общение с Богом, чтобы у нас была работа и чтобы у нас был интеллект, чтобы у нас был ум. Вы знаете, чтобы мы не думали, как с дому уйти, погулять с друзьями там или на машине 10 кругов сделать вокруг молитвенного дома на ручнике и так далее и тому подобное. Чтобы у нас был этот интеллект, чтобы у нас было понимание о супружеской жизни. И, друзья, мы повторим сейчас с вами 4 Четыре правила. Только в Господе, соответственно друг другу, по любви и ваше личное решение. Вы знаете, друзья, и мы возвращаемся к этому стиху. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Дорогая молодежь, Господь уже свою волю Он оставил в Библии на страницах Священного Писания. И как часто можно услышать, как нам получить ответ на нашу молитву? Христос уже открыл. Пожалуйста, если тебе нравится сестра, ты испытываешь с ней или брат, ты испытываешь какое-то влечение, или тебе, ты действительно уже понял, что тебе пора решать эти вопросы. Если есть все эти пункты, пожалуйста, пусть Бог тебя благословит. Друзья, как я уже говорил, что моя беседа будет состоять из двух частей. Я первую часть свою закончил. И сейчас вторую часть я хочу обратить внимание по воле Его. В чем заключается воля Божия, для, когда мы выбираем спутника или спутника, спутницу жизни. 1 Фессалоникийцам 4:3 сказаны такие слова. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Вы знаете, друзья, вот эти четыре пункта я перечислил очень хорошо, но очень я сам был молодой и проходил все через это, когда очень много искушений, когда очень много молодых людей преследует, много искушений, которые посылает сатана. И Христос в Библии отметил такой момент. «Ибо воля Божья, то есть воля моя есть освящение ваше». Христос в Библии оставил. «Я хочу, чтобы вы освящались». Друзья, освящение, если обозначить слово «восвящение», это обозначает отделенность от греха. И здесь пишет, чтобы вы воздерживались от блуда. Друзья, это в сфере целомудрения. Вы знаете, мы здесь молодежь. И очень часто в нашей жизни в этой сфере очень много и много у нас всяких, можно сказать, мы хромаем на оба колена. Когда мы не освящаемся каждый день. По приезду сюда, в Америку, здесь вообще я здесь недавно живу, ну, может, 3,5 года я живу. И когда я сюда приехал, я уже женатый был, и мне что первое удивило о том, что здесь очень распространено о том, что парень с девушкой встречается. Ну, допустим, это не проблема, чтобы пойти куда-то в кафе посидеть, не проблема, чтобы обнять, поцеловать, не проблема, чтобы что-то еще сделать. Почему? Потому что мы уже встречаемся, у нас скоро будет брак и так далее и тому подобное. Вы знаете, друзья, для меня это было, ну, очень, как сказать, неинтересно, честно сказать. Почему? Потому что я, когда воспитывался в молодежи, я знал, что этого делать нельзя. Я вам приведу пример. Может, совсем недавно, полгода назад, с другой церкви общается со мной брат. И он меня подозвал в сторону и говорит: «Степа, я хочу тебя спросить, вообще грех это или не грех, если я приглашу девушку в кафе и попить кофе? Друзья, грех это или не грех?» «Грех? Нет». Ну, я ему говорю: «Понимаешь?» Он говорит: «Подожди, ты мне скажи, это грех или не грех?» Я говорю: «Подожди, да я тебе скажу». «Нет, ты мне скажи, это грех или не грех?» Я говорю: «Нет, не грех». «Ну, это же не грех, если я приглашу, ну, не я, я... если вы пригласите какую-то девушку или с молодежи попить чай в кафе». «Ну что за этим следует?» И я ему говорю: «Это не грех, но какие ты преследуешь цели?» И мы с ним поговорили. И я его, когда мы разъезжались, я его предостерег. Говорю: «Друг дорогой, ты не делай так. Почему? Потому что ты стоишь на опасном пути». Он говорит: «Понимаешь, Степа, все под контролем, все полнейший контроль, просто попьем кофе, порассуждаем о политике Обамы, Ромни и так далее и тому подобное, как обычно». И вы знаете, мы на этом расстались. И спустя 4 месяца звонок мне раздается по телефону. Раздается это, звонит этот брат, и видно, что он через плач, он говорит: «Степа, говорит, я согрешил». И мне стало жалко до слез этого брата. 3 месяца назад я с ним сидел, и он мне говорил: «Степа, я всего лишь приглашу попить чашку кофе, и все, в этом заключается весь смысл». Спустя 3 месяца он звонит и говорит: «Степа, я не сдержался», и вот так, и он мне говорит, что мне делать и так далее и тому подобное. Друзья, и вы знаете, я думаю, что если так в жизни этого человека получилось, он никогда в жизни не сможет быть служителем. Никогда в жизни он не сможет нести какое-то служение. А все начиналось из-за чего? Из-за того, что просто чашечка кофе и разговоры о политике или еще о чем-то. К чему оно привело? И вы знаете, написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, отделенность от греха». Я хочу пример привести. Здесь как-то мне человек говорит, что в чем плохого, если два человека встречаются? Это не в этом штате, друзья. Не думайте, не гадайте. Это я был в гостях в других штатах, и мы с молодежью общались, и мне говорят, в чем плохого, если два человека, они просто посидят, попьют чай, кофе, порассуждают. Надо же узнавать для будущей жизни, что это будет. Ну, допустим, вам понравилась сестра, и вы наказываете или брат, оказываете ей знаки какого-то внимания, приглашаете на кофе попить, может где-то пройтись под звездами, подарить цветы и так далее и тому подобное. И когда я задаю вопрос, для чего вы это делаете? И мне почти все отвечают, для того, чтобы перед браком узнать друг друга. Вы знаете, друзья, и я себе сделал так, что когда встречаются два человека, это два актера. Два актера, которые встречаются, и каждый играет свою роль. Я вам скажу почему, и я абсолютно уверен. Когда встречаются парень и девушка, они никогда не покажут свои плохие стороны. Никогда они не покажут плохие стороны. Я могу спросить у... Нет, у тебя еще рано спрашивать. Тебя еще пока. Могу у Паши спросить, у Вени, у дяди Вити, у служителей. Когда встречаются два человека, они всегда будут показывать свои истинные стороны. Я могу на себе пример рассказать. У меня отец, тесть мой, он очень строгий. И вот он, когда мы решили брак заключить, он сказал: «Не вместе, чтобы я вас не видел, только при двух или трех свидетелей, чтобы не было». И вы знаете, слава Богу, я сначала, может, повозмущался, а потом, сейчас уже спустя много лет, я действительно думаю, слава Богу, что так все получается. И вы знаете, я два актера, которые встречаются, я со своей женой встречался два раза. Да, мы гуляли белым днем, друзья, не ночью под звездами, а белым днем гуляли, рассказывали друг о друге там всякие истории. Ну, вы знаете, я вам честно признаюсь, например, я не показывал, что когда я нервничаю, я начинаю раздражаться, я начинаю, честно сказать, ногти грызть. Вот такая плохая привычка. Друзья, это я самый негативный способ взял. И когда я нервничаю, у меня вот такая плохая привычка проявляется. Но вы знаете, сколько я нервничал, я никогда на протяжении всего этого отрезка времени, я никогда этого не делал. Я держал руки в карманах, в ресторане только кушал с ложечкой, с ножичком резал, одной кусочком брал в рот, жуя, не открывая рот, не чавкая и так далее и тому подобное. Друзья, и уже на протяжении 6 лет мне недавно супруга говорит: «Ого», говорит, «я не знала, что ты такой в некоторых случаях». Но у каждого человека есть негативные стороны. Но я эти негативные стороны при встречании, когда мы два раза встречались, я никогда их не показывал. Я наоборот пытался скрыть. Я наоборот открывал двери машины, к сожалению, сейчас редко делаю. Открывал двери машины: «Пожалуйста, садись, может, и дорожку расстилал, и цветы каждый день чуть ли не дарил». Друзья, я всегда обходился очень хорошо, очень хорошие качества, только хорошие показывал. Но, вы знаете, в браке всегда проявляются у человека негативные качества. И я скажу, какая проблема. Когда встречается парень с девушкой, они встречаются год, они и рассказывают друг другу, какие они хорошие, все хорошие качества проявляются. Никогда плохого качества не покажет брат или сестра, когда они встречаются. И вы знаете, когда у них заключается брак, и вот проходит месяц, и вдруг у того брата или у сестры у них проявляются какие-то негативные качества. Друзья, я знаю очень много примеров, когда служителя спустя месяц, 2-3 месяца, они едут в молодые семьи и уже чуть ли не доводят до развода. И говорят: «А он такой и сякой», а этот говорит: «Она такая и сякая. Как я не видела, что они такие плохие?» Друзья, поймите, когда мы молодые, мы встречаемся, мы создаем для себя какую-то иллюзию. Иллюзию, что этот человек очень хороший. Но написано: «Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Человек всякая ложь, сердце его». И в любом случае у человека есть негативные качества. Но мы видим этого человека, что он очень хороший. И соединяемся мы в браке, и потом мы видим, что очень много негативных качеств, и начинаются проблемы и распри. Друзья, написано: «Освящение ваше, воздерживание от блуда». Еще я что хотел, на что обратить внимание, у меня еще есть 10 минут, на чувство чтобы мы чувства не растрачивали до брака. Друзья, мне запомнилось, когда один служитель проводил пример, и он говорит такой пример. Господь дал как будто при рождении человеку трехлитровый бутыль, и он до краев наполнил чувствами. Можно так выразиться образно. Но говорит, когда до брака, я еще молодым тогда был, он говорит, когда как плохо, когда для брака брат или сестра, они растрачивают эти чувства. Они растрачивают на любовные смс, они растрачивают этому брату или этому сестру, этой сестре. Может, одному брату нравится сразу несколько сестер, и он окажет знаки внимания этой, второй, третьей, четвертой, пятой. Он может написать смс-ку, какой у тебя приятный стан и какие у тебя волосы. Второй написать, как ты сегодня красиво рассказала стихотворение. Третий сделать комплимент, четвертый, и он растрачивает чувства для брака. Господь дал определенные чувства, чтобы когда вы были в браке, вы могли все горе, ненастье, скорби, вы могли перенести. Но как плохо, когда молодые до брака все это растратят, и когда создается брак, уже нету чувств, чтобы любить. Друзья, в Псалме сказаны такие слова: «О ты прекрасна, возлюбленная моя!» И в песне Песней 1.15 сказано: «О ты прекрасен, возлюбленный мой!» Вы знаете, смотрите, обратите внимание, «возлюбленный мой!» Здесь говорится о том, что «мой» тогда дарится, когда мы уже знаем, что это ваш возлюбленный, что он действительно будет ваш. И тогда здесь песня Песней пишет: «О ты прекрасный, возлюбленный мой». Друзья, как много примеров, когда мы, молодые с вами, растрачиваем наши чувства до брака, раздаем и тому сестре, и тому брату, и приходит момент, когда мы с вами соединяемся в браке, и у нас этих чувств нету. Я могу очень много примеров приводить, когда дружили брат и сестра очень хорошо, казалось бы, все у них идеально. Ну, приходит момент, брат уехал в другой штат, ему понравилась другая сестра. У него выключатель в голове переключился. Вот он увидел ее и полюбил. И он приходит к служителям и говорит: я ее полюбил. Да, я с ней встречался 1-2 года, но я полюбил другую сестру. И вы знаете, он идет и предлагает другой сестре. Он оставляет ту сестру, которая страдает и мучается. Мне один раз подходит одна сестра, это не здесь, она подходит и плачет со слезами на глазах и говорит: пусть Бог накажет этого человека, который мне причинил много горя. У меня, говорит, вся подушка мокрая от слез. Он год мне оказывал знаки внимания, он мне дарил цветы, он все чувства мне писал, стихотворение посвящал, а он сейчас женился совершенно в другом городе. Эта сестра уже 26-27 лет, она до сих пор не замужем. Она до сих пор не замужем, но она помнит то, что он это делал. Вы знаете, я помню, служитель, когда мы были молодые, он сказал такие слова нам, братьям. Братьев собрал и сказал: вы будете, братья, в ответе перед Богом за каждую слезу, которая прольет сестра из-за вас, когда вы оказали какое-то внимание, а потом ее кинули и попрали, и больше ничего не сделали. Друзья, о ты прекрасен, возлюбленный мой или возлюбленная моя. Когда у нас уже есть ответ от Бога и четкое понимание, он является моим женихом или невестой, и он будет мой навсегда. Друзья, я еще на что хотел обратить внимание, о том, что когда я должен был проводить эту беседу, я звоню служителю и говорю: а вообще, как, ну, компетентен ли я проводить такие беседы, я не служитель, у меня же я 6 лет всего в браке. Он говорит: да, Степа, ты еще достаточно сравнительно молодой, и говорит, можешь смотреть со своей колокольни. Ну, я знаю, что здесь есть кому 26 лет, 27, может меньше, может больше моего возраста. И я хотел обратить внимание на то, что не растрачивать свои чувства до брака. В притче 7.24 сказано: множеством ласковых слов она увлекла его. Это помните за юноша, когда, между прочим, Соломон писал реальные истории. И вот он писал в притчах, это история, которая была действительной. И он пишет: множество ласковых слов она увлекла его. И потом написано: надушила ароматами всякими, спальню надушила всякими ароматами, сделала все, все возможное, чтобы этот юноша согрешил. И в Бытие сказано: и прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Друзья, я бы хотел, чтобы мы в нашей жизни, как мы, молодые юноши и девицы, чтобы мы смотрели за нашими разговорами. Вот здесь написано: ласковых слов она увлекла его. Что мы говорим нашим сестрам или сестры говорят нашим братьям. Нормально это ли, когда явление, когда сестра или брат подходит к сестре и говорит: о, какая ты прекрасная, какая у тебя, например, блузка сегодня одета, или какие у тебя пышные волосы, они очень красиво спадают на твои плечи, я вообще без ума от этого. Друзья, братья, я просто привожу пример. Пример привожу. Или сестра, или смски мы можем писать какие-то, чтобы мы следили. Почему? Потому что написано: «И говорил по сердцу девицы». Вы знаете, братья, особенно будьте очень осторожны, когда вы говорите с сестрами. Сестры такой народ, они очень хорошо выслушают все и не очень близко принимают к сердцу. Я бы много вам мог примером рассказать за свою супругу, но потом боюсь, что она поругает меня за это. Так что, друзья, ну, я хочу сказать о том, что сестры, девушки, они очень впечатлительные. И когда брат подходит и начинает делать какие-то комплименты, то уже девушка, она в своей голове уже такое представит, что чуть ли вы ей не предложили. Хотя вы этого не имели, друзья. Но это такая психология женская и мужская. Вы знаете, и еще здесь в Библии написано: в множество ласковых слов она увлекла его. Или когда сестры начинают делать комплименты братьями. Вы знаете, сестры, тоже когда мы начинаем братьям говорить очень нехорошие, ну как не нехорошие, может, ласковые слова, мы очень, братья очень впечатлительный тоже народ, они начинают себя очень разные фантазии рисовать, которые может потом привести ко греху. Вы знаете, дорогие друзья, и чтобы у нас было, мы всегда держали этот контроль. Что мы говорим своему брату или сестре по вере? Что мы говорим девушке или парню в нашей церкви, в молодежи? Как мы общаемся? И еще на последнее, у меня осталось еще 6 минут, друзья, на последнее я хочу сказать, это любовь. Это относится к тому, если наши чувства растрачиваются до брака. Друзья, написано: любовь не мыслит зла. О том, что, вы знаете, очень много людей, которые влюбляются. Ну, допустим, брат пишет сестре: ты сегодня очень красиво рассказала стихотворение. Или пишет: как ты относишься к политику Ромни или Обаме. Или еще, например, вот я один брак проводил, и когда я общался с женихом и невестой, я спрашиваю: как вы познакомились? И вот мне брат рассказывает, мне говорит так: эта сестра звонит, то есть брат звонит сестре, они сейчас уже живут. И вот он звонит и говорит: привет, привет, а она с другого штата. Скажи мне, пожалуйста, какие тормозные колодки у тебя на машине? Эта сестра говорит: ну странно, при чем здесь тормозные колодки? Ну, она говорит: я не знаю. Слушай, какая марка у тебя машины, там, Nissan, Ford и так далее, и множество подобное. И вы знаете, а потом он уже начал писать ей открытые смс. Но слава Богу, что они сейчас состоят в браке. И когда с ними общались, они не нарушили целомудрие. Но я скажу одно, что часто мы не, ну, братья может писать не об колодках, это не беда, когда мы напишем, какие у тебя колодки, или у тебя машина Nissan, или Ford у тебя, а когда мы напишем: спокойной ночи, просто напишем и все. Я один раз, мне нечаянно смс пришла, не знаю с какого номера, но у нас много молодежи, и пришла: спокойной ночи, желаю тебе хороших снов и так далее. Но видно, что парень пишет девушке, и кто-то по нечаянности отправил. И я сколько не пытался дозвониться, спросить, сказать, что я ж Степа Мессерук, но не дозвонился. Наверное, человек ошибочку понял и выкинул, не знаю, что он сделал. Но факт то, что так, знаете, так много ласково, спокойной ночи и все. Друзья, я хочу братьям особенно сказать, когда мы это пишем, мы даем повод сестрам. Мы даем повод сестрам, и мы потом будем в ответе, что мы это делаем. И на что я еще хотел обратить внимание? На том, что если действительно у нас мы влюбились в кого-то, друзья, это не секрет. Если парень или девушка написали друг другу какой-то смс, и уже такие фантазии у нас, и уже мы представляем себе лимузины, белое платье, фата и черный пиджак, и вот это все мы представляем себя. Вы знаете, это любовь, вы влюбились. Я хочу сказать, Америку не открыл, да? Я хочу сказать о том, друзья, что очень плохо, если это действительно, это просто влюбчивость. То есть, допустим, вам оказали знаки внимания, и вы это приняли за любовь, будь это брат или сестра. Написано в Библии: любовь не мыслит зла. Вы знаете, если первое на что, если это любовь, она в тебе рождает плохие чувства. В древних греках слово «любовь», она делилась на три аспекта. И вот одна из любовь у них была «эрос». Друзья, это эротика. Это плохие мысли. Это то, что когда у юноши или у девушки возникает по поводу этого или иного пола, возникает, например, вам прислал брат какой-то или сестра смс, и вы его любите сильно, и у вас начинаются в голове вот эти всякие плохие истории или картины, у вас вы начинаете себе представлять, друзья, остановитесь, потому что это не есть любовь от Бога. Это есть порочная любовь. И, друзья, и это ведет ко греху. И как написано, что мы воля есть Божия, освящение ваше. И если вы будете молиться за этого брата, вы уже грешите. Это не есть освящение. И когда становитесь на колени, вы будете просить у Бога прощения, просить возможности, чтобы Бог благословил на ваш этот брак. Благословения не будет. Почему? Потому что вы грешите. Христос в Библии сказал, воля моя есть освящение ваше, отделенность от греха. Вы грешите, и этим Бог вам не ответит на вашу молитву. Друзья, и второе, это если эта любовь мешает тебе любить Бога. Я разговаривал с одним человеком, юношей и девушкой. Они начали встречаться. И я говорил с юношей, говорил с девушкой, для чего вы это делаете? Вы знаете, ни она, ни он не ходят в собрание. Я звонил, узнавал, как нет. Ни она, ни он не ходят в собрание. И когда я общаюсь с тем юношей, я говорю ему, он говорит, Степа, я сильно ее люблю, и я на ней женюсь. Я на ней женюсь, и это Бог послал мне. Вот она действительно, она моя. И вы знаете, я хочу сказать, я ему говорю, ты в ответе за себя, и ты в ответе за ту девушку, которую ты приручил, если можно так сказать. Да, ты оказал знак внимания, она тебя полюбила, или ты ее полюбил, но абсолютно у нее сейчас для Бога нету места. У нее сейчас все мысли заняты этим человеком. Друзья, если эта любовь мешает любить Бога, то, вы знаете, то это не есть любовь от Бога. Написано, любовь не мыслит зла. Это есть очень и очень плохо. Друзья, и нам в нашей жизни надо от всего этого избавляться. От вот этих чувств, от всего этого, что мешает нам приблизиться к Богу. Чтобы в нашей жизни не было вот этих растрат. Друзья, и последнее, на что я обратил внимание, хотел. Опять же, мы подошли к этому стиху. Что есть воля Божья? Опять же, как познать волю Божью? Волю Божью в выборе спутника жизни. Я скажу свое мнение, как это было у меня, как было много у других братьев по свидетельству. Если у Невимина будет другое мнение, он добавит, или у Паши, пожалуйста. Я скажу так, вот этих четыре пункта. Является ли ваш потенциальный жених в Господе? Является ли он член церкви? Есть ли одобрение родителей? Есть ли одобрение в том, что благословение на ваш брак? Чтобы вы сговорились и имели единственную цель. И вы знаете, и, пожалуйста, я когда начал свой вопрос решать, я говорю, что мне делать? А мне служитель посоветовал, он же эти самые пункты мне советовал, и говорит, Степа, пожалуйста, и Бог благословляет. Бог дал человеку свободное право выбора. И знаете, друзья, сестры и братья, в песне песней сказаны такие слова. «Я встала и возлюбленному отперла калитку в сад». Сестры, не отпирайте вот эти калитки, чтобы братья туда заходили и топтали этот сад. Вы знаете, когда мы ведем нецеломудренный образ жизни до брака, возможно, вы уже договорились, что вы уже являетесь, он пообещал, что он на вас женится, и вы пообещали ему, что вы будете ему верны. И вам 17 или 18 лет, вам надо еще кончить учебу, и вы 2 года или 3 или год встречаетесь, и вы ведете нецеломудренный образ жизни. Я скажу, вы обнимаетесь, вы целуетесь, вы можете вечером куда-то уехать с дому, вы делаете нецеломудренные вещи, друзья. Хорошо, если на этом все закончится, это плохо, если только этим закончится. Но знаете, написано, воля моя есть освящение ваше, вы не отделились от греха. И вы думаете, что вы уже договорились, и потом становитесь на колени и просите, Господи, благослови меня на этот брак вот с этим юношей или с этой девушкой. Господь вас не благословит. И я уверен, что Господь вашу молитву даже не услышит. Господь говорит, мерзость молитва перед Богом, мерзость молитва, перед Богом, который согрешает. Друзья, вы нарушаете вопрос целомудрия и думаете, что в будущем ваш брак благословен будет. Абсолютно это не так. Это не воля Божия, чтобы вы это делали. И не воля Божия, чтобы вы встречались, чтобы вы делали постыдные поступки. Я приведу пример. Вы знаете, когда сюда приехал большущая церковь, и когда многие сказали, что встречаются, и я общался с одной семьей, со второй, с третьей, и не в нашей церкви, и в других церквях множество приходилось ездить по свадьбам проводить. И я спрашиваю, как у вас было вообще до брака? Очень многие семьи, в основном многие, процентов 60 говорят, мы встречались, здесь ничего плохого нема. Один мне брат говорит, Степа, а в чем плохого? Мы год встречались, я целовал, обнимал, он все это испробовал до брака. Да, может, до блуда не дошло, но все, что непозволительно, он это делал. Он говорит, а я потом пошел к служителю, исповедовался. Я исповедовался, и служитель меня сочетал. Друзья, вы знаете, я абсолютно 99%, у кого я спрашивал, как себя так ведет до брака, благословение в их жизни очень и очень малое. Эти люди, молодые семьи, они сидят в церковь просто мертвым балластом. Они не участвуют ни в проповедях, ни в служениях, они не поют в хоре. Да, может, есть какое-то исключение, может, есть у вас какой-то пример, где человек до брака встречался, потом у них все получилось, и они сейчас хорошо живут. Друзья, но не означает это, что это будет с вами. Почему? Потому что вы можете прийти к печальным последствиям. И потом вы, может, исповедуете служителю. Да, вы попросите прощения за все ваши грехи, но благословение вы можете в вашей жизни потерять. И когда вы будете в браке, будете, почему вы вашу жену не любите? И вы будете думать, почему вы не хотите идти домой, потому что вам не хочется туда идти. И вы вернетесь туда в молодость, где вы делали постыдные дела. И Христос сказал, воля моя есть освящение ваше. Освящайтесь, отделяйтесь от греха в вопросах целомудрия, и тогда я буду благословлять ваш брак. Друзья, и последнее это полагаться на чувства в выборе спутника жизни или ставить условия Богу. Я приводил этот пример. Я когда женился, честно, я когда женился, я открывал свои желания перед Богом. Я скажу честно, я уже приводил этот пример. Я молился. Хочу, чтобы у меня жена была блондинка с голубыми глазами, играла на скрипке и была немка. Друзья, вы знаете, я написано, открывайте все желания перед Богом. И я молился и говорил, Господь, я хочу. Я не знал, кто это будет, это та сестра или та. Но я побыл в Германии, мне что-то сильно захотелось туда. И вот я думаю, надо мне решить вопрос с Германией. Но что-то я оказался в Америке. Друзья, и вы знаете, Господь мне ответил на мою молитву. Он мне послал, у меня жена, супруга, она с голубыми глазами, она играет на скрипке, она немка. И я хочу так сказать, друзья, что я никогда в своей жизни не ставил шаблоны. Я не ставил условия Богу. Ну, допустим, разговаривая с одним братом, и он мне, я говорю, когда ты уже женишься наконец-то, Артур? Когда ты уже женишься? Нет, ты так внимательно. Вы знаете, когда ты уже женишься? Я ему наконец-то говорю. Он говорит, Степа, ты знаешь, жена моя должна быть, будущая супруга, она должна играть на виолончели, она должна играть на фортепиано, она должна знать два языка, минимум два языка, она должна очень хорошо готовить вкусные блюда и должна. И я говорю, ну и как? Он, бедный, 7 лет в поисках ходит, но не может найти. Вы знаете, друзья, я скажу так, братья, не создавайте для себя шаблонов. Он создал для себя шаблон идеальной жены, и вот теперь ему понравилась сестра, он ее поставил под этот шаблон и смотрит, так, она не подходит, следующая. Поставил, она не подходит, следующая. Он себе создал эти шаблоны, и они не подходят. Друзья, чтобы в нашей жизни, братья, мы не сделали, и тоже сестры не делали себе шаблоны. Одна сестра говорит, я думала, что брак – это оазис, верблюды, множество красивых цветов, кипарис, течет водопад, а когда вышла замуж, остался один верблюд, и все, друзья. Это действительно, жизнь – это очень суровая штука. И когда вы уже женитесь, это не романтика гуляния под звездами. Друзья, не романтика гуляния под звездами, рассказывать друг другу влюбленные стихи, нет. Это закончится сразу после ханимуна, как говорится. У вас начнется проблемы, начнется добывание денег, притирание характеров, когда два разных характера, когда они сталкиваются, очень и очень трудно бывает. И, друзья, еще я хотел себе сказать, когда мы молимся за брак, мы часто можем наши чувства выделить за откровение Бога. Ну, допустим, пример. Множество мне подходит одна сестра и брат. И они так говорят, мы не получили откровения. Вот молимся и не получаем откровения. И вы знаете, я лично свое мнение скажу, молодежь. Вы можете молиться очень долго, но я думаю, что откровения вы не получите. Не придет ангел, не возьмет вас за волосы, как Даниила, и поставит перед вашей будущей супругой. Или ворон принесет вам в клюве какой-то знак. Друзья, Бог на страницах Священного Писания оставил, и мы сейчас с вами это разобрали. Один брат, это помните, в «Счастье потерянной жизни», он пишет, может, он, знаете, он сказал так: если будет пятый трамвай, я поеду, я забыл, какими, до Лили, к примеру, я говорю. Если, например, третий трамвай, я поеду до Оксаны. И вот он идет к остановке, идет, а он уже полюбил Оксану, он уже сильно в нее любит, но все-таки хочет испытать волю Божию. И вот он идет, идет, и раз едет пятый трамвай, который едет до Лили, а он идет и думает: так я же еще к остановке не подошел. Идет дальше, идет, раз подъезжает трамвай пятый, а он говорит: так моя еще нога не ступила на остановку. Опять пятый трамвай подъезжает, он думает: ну что же делать, ну не знаю, что делать. И думает: ладно, не сяду, дождусь второй, это все-таки какая-то ошибка. Раз подъезжает второй трамвай, он думает: о, вот это воля Божья. И садится во второй трамвай и едет до Оксаны. Вы знаете, вы почитаете эту книгу, по истории его и их жизни автор описывает, что Бог не благословил их брат. Он свои чувства он выдал за откровение. Или как один брат молился, он пишет: Господи, я иду в лес на собирать грибы. И вот ты мне открой, которая сестра появится в лесу, у них молитвенный дом был, в лесу будет тоже появиться где-то. Это будет моя жена. И он рассвидетельствует. Я, говорит, сижу, ну там он просто собирал грибы или что он делал. И он говорит: вижу, точка идет. И он: Господи, я тебя благодарю. Я благодарю, что ты меня послал. И уже молится, а он еще не видит, кто-то идет. И приближается, он говорит: Господи, благодарю. А он приблизился, а эта женщина 56 лет, с его села. А он уже помолился за нее, уже: Господь, я тебе благодарю, что ты мне послал ее, что у нас будет счастливая семья. Друзья, он сам себе это, он свои чувства выдал за откровение. Он полюбил какую-то сестру, и он молится, и он думает, что это ему открыл Бог. Хотя, друзья, я не исключаю в том, я думаю, и служителя это потом еще добавит, в том, что где-то Господь действительно как-то откроет ярко. Ну, допустим, помните, Павел Николаевич Ситковский, он приезжал, он приводил пример, когда одна девушка, она была дочь высокопоставленных милиционеров. И вот ей сказали родители: или ты будешь с Богом, или ты уходишь с дома. И она выбрала: я уйду с Богом. И вот она ушла до служителя и живет там один, второй день. И уже думает: стоп, мне же надо решать свой вопрос семейный. И она тогда думает: мне надо выйти замуж. Вот она так решила, надо выйти замуж. И она молится: Господь, хочу выйти замуж. И вы знаете, Господь в этих тяжелейших обстоятельствах, безвыходных, Он и послал откровение, да, Он и послал человека, не фотографию, видение, или я не знаю, имя, фамилия, как будет. И через неделю там было молодежное общение в этом, в Мерефе. И вот эта сестра подходит к группе молодежи и говорит: а не скажете, где это тот или брат иной? Да, вон он есть там вот. Она подходит к нему и говорит: брат мой, мне Бог открыл, что ты должен быть моим мужем. А вы знаете, он говорит: да, сестра, действительно, я 3 ночи уже и 3 дня в посте нахожусь. Друзья, есть такие очень откровения. Это в редких случаях, когда действительно мы нуждаемся в крайней помощи, и Бог открывает. Но, друзья или сестры, если вы полюбили какого-то брата и будете молиться о том, что я люблю этого брата, и молиться, и потом думать, что Господь вам открыл, вы можете обмануться, вы свои чувства можете выдать за откровение, выдать за свои чувства. Друзья, я уже буду заканчивать. Я хочу, вы знаете, дать пожелание. Артур вчера говорил на тему о том, что надо съедать большого слона. Не съедать, а резать по бифштексам. Я надеюсь, что уже большущий кусок бифштекса Артур съел. Уже по этому поводу, друзья. Вот. И я думаю, что братья, кому надо решать этот вопрос, если вы подойдете искренне и ответственно, Господь будет вас благословлять. И пусть Господь благословит, друзья. Мы помолимся. Аминь.